5. Гурин гнал коня, едва справляясь с мыслью, как им повезло. И снова в Антонии. Этот город благоволил к нему. Не только к нему, но к нему в первую очередь. Только что он задыхался от ощущения краха и, значит, близости собственной смерти, и вот уже все изменилось. Какой-то горожанин знал, где находится мальчик. Невероятное дело, мальчик был вовсе не у Талхов. Будь у Гурина время, он бы поразился этому факту больше, нежели это случилось в реальности. Под впечатлением изменившейся ситуации он испытал шок, и это не могло не сказаться. Лишь в глубине сознания мелькнуло нечто похожее на неверие. Ладно, мальчик обманул псевдовояк Влакасли, но Талхов... Ребенок не мог провести Талхов, как обычных охранников. Его спасение имело иное объяснение. Но сначала нужно заполучить мальчишку. Гурин понимал, что Талхи, продолжая поиски ребенка, могли напасть на след раньше. Гурин рисковал испытать тот же крах снова. Несмотря на кажущуюся нереальность, от такого не отмахнешься. Увлекшись, он оторвался от гвардейцев, не замечая, как отскакивают в стороны прохожие, как они жмутся к домам. К счастью, он вовремя вспомнил о Талхах. Это остудило пыл, заставило действовать разумно, с подстраховкой. Гвардейцы окружили дом, вынудив горожан обходить квартал. Гурин вошел в дом следом за Булахом и двумя гвардейцами, вернее, ворвался. Он понимал, там могли оказаться вездесущие Талхи, успевшие найти мальчика, но не успевшие покинуть дом. Талхов в доме не было. Лишь испуганные хозяева, казалось, знавшие, что в их дом вот-вот ворвутся воины правителя. Мать, обняв двух детей, жалась к стене в дальнем углу. Отец, встав перед ними, стоял с поникшими плечами и затравленным тоскливым взглядом. «Где мальчик?» — заорал Була. «Говори!» Гурин не зря достиг того положения в гвардии правителя, что занимал сейчас. Он увидел лицо хозяина и понял, что тот ничего не скроет от гвардейцев. Гурин остановил Булаха и сказал всего одно слово мужчине — «Говори!» Хозяин вздрогнул, но конкретное обращение одного из ворвавшихся в дом людей сказалось. «Он только что сбежал из дома. Мы даже не заметили». Один из гвардейцев кивнул, давая понять, что остальные комнаты действительно пусты. Булах открыл рот, чтобы заорать, но Гурин жестом сдержал его. Гурину показалось, мужчина хотел сказать еще что-то. Хотел, но заколебался в самый последний момент. «Еще что-нибудь?» — спросил Гурин. Мужчина по-прежнему колебался, один из его сыновей захныкал, несмотря на требования матери не подавать ни звука. «Говори, не бойся», — заверил его Гурин. Мужчина сглотнул, поморщившись, и решился. «За ним уже приходил какой-то человек. Он угрожал мне кинжалом, но мальчик сбежал». «Когда приходил?» — перебил Гурин. 5 минут не прошло. «Талх?» — подал голос Булах. Мужчина кивнул, но, не будучи в чем-то полностью уверен, растерялся и пожал плечами. «Не знаю». Чуть слышно выдавил он. «Они где-то рядом», — произнес, разворачиваясь к выходу Гурин. Булах придержал его за локоть. «Что делать с ним?» Он кивнул в сторону хозяина, побледневшего при этих словах. Гурин понимал, мужчина заслуживал даже смерти. Он держал мальчика в доме и никому об этом не сообщил. Однако сейчас не имело значения, умрет он или нет. У гвардейцев не хватало времени и без этой проблемы. «Позже!» — буркнул Гурин и выскочил на улицу. Посыпались указания. Гвардейцы засуетились, растягиваясь в разных направлениях. «Прочесать все!» — орал Булах. «Каждый куст! И знаете, где-то поблизости Талхи!» В тот момент, когда Гурин запрыгнул на коня, его слух уловил чей-то крик. Кричала женщина. в соседнем доме. Никто, возможно, не уловил этого крика. Гвардейцы отвлеклись поисками, и, будь этот крик первым и последним, для них бы ничего не изменилось. Гурин направил коня к соседнему дому, спрашивая себя, не померещилось ли ему это. Сейчас это было реальным, если учесть, что его суть требовала обнаружить след мальчика. Горячий след. Требовало во что бы то ни стало. Он остановился, созерцая фасад дома, обычного дома для Антонии, ничем не примечательного, понимая, что уже не пройдет мимо этой слабой и реальной зацепки. Не сможет и потребует от Булоха проверить этот дом. Этого не понадобилось. Дверь дома распахнулась, и Гурин увидел женщину с ребенком на руках, выбежавшую так, словно она убегала от самого вепря. В первое мгновение Гурин подумал, что она выносит мальчика, которого он искал. Не зная он этого ребенка в лицо, он бы так и решил. Гурин бросился к дому, на ходу спрыгнув с коня. Он не успел крикнуть что-либо гвардейцам, находившимся поблизости. К счастью, двое из них оказались расторопными и вбежали вместе с командиром, страхуя его. Несколько рывков внутри дома, и Гурин остановился и замер, после чего он улыбнулся. Перед ним находился тот самый мальчик, и он был измотан, наверное, лечением людей. «Привет, дружок», — пробормотал Гурин. «Ты не поверишь, как мы тебя обыскались».